Глава 23. Путешественники ведут птичий образ жизни. Дерево, где Гленарван и его спутники нашли себе убежище, походило на ореховое. Листья его были блестящие и крона закругленная. На самом же деле это было омбу, растущее в одиночку среди аргентинских равнин. Его огромный, искривленный ствол прикреплен к земле не только толстыми корнями, но и могучими отростками, что делает его особенно устойчивым. Поэтому-то оно и смогло выдержать такой штурм водяной стихии. Это омбу имело футов 100 вышины и могло покрыть своей тенью окружность саженей в 60. Основой этой громады являлись ствол в 6 футов толщиной и идущие от него 3 массивные ветви. 2 из них поднимались почти вертикально. Они-то и поддерживали огромную крону, разветвления которой, скрещенные, перепутанные, словно сплетенные корзинщиком, образовали непроницаемое прикрытие. 3-я ветвь, напротив, тянулась почти горизонтально над ревущими водами. Ее нижние листья в них даже купались. Эта ветвь представляла собой как бы мыс зеленого острова, окруженного океаном. На таком гигантском дереве недостатка места, конечно, не чувствовалось, и под его роскошной листвой было вдоволь воздуха и прохлады. Глядя на колоссальную крону омбу, поднимавшую чуть не до самых облаков свои бесчисленные и прерывистые лианами разветвления, и на солнечные лучи, скользившие сквозь просвет листвы, можно было право думать, что на этом дереве вырос целый лес. При появлении на омбу наших беглецов целый пернатый мирок птиц взлетел на верхние ветки, протестуя своими криками против столь вопиющего захвата их обиталища. Видимо, во время наводнения птицы также нашли себе приют на этом одиноком дереве. Их было здесь великое множество, целые сотни черных дроздов, скворцов, изаков, эхилигуэрос, но больше всего, пожалуй, калибри, пикафлор, с лучезарным оперением. Когда эти птички вспорхнули, можно было подумать, что это порыв ветра сорвал с дерева все его цветы. Таково было убежище, случайно подвернувшееся маленькому отряду Гленарвана. Юный Грант и ловкий Вильсон, едва взобравшись на дерево, тотчас же залезли на самую его верхушку. Они высунули из зеленого купола свои головы и с высоты окинули взглядом необъятный горизонт. Океан, созданный наводнением, окружал их со всех сторон. Не видно было ни конца его, ни края. Над этой водной равниной не поднималось ни единого дерева. Только их омбу содрогалась под напором бушевавших вокруг него волн. Вдали, увлекаемые с юга на север, стремительным течением проносились вырванные с корнями стволы деревьев, сломанные скрученные ветви, солома с кровель разрушенных ранчо, балки, сорванные водой с крыш эстанций, трупы утонувших животных, окровавленные шкуры и плывшая на качающемся дереве целая семья ягуаров. Они, рыча, вцепились когтями в свое утлое судно. Еще дальше Виллисону удалось разглядеть едва заметную черную точку. То были Талькав и его верная Таука. Они исчезали вдали. «Талькав! Друг Талькав!» — крикнул Роберт, протягивая руку в сторону, где только что был виден мужественный патагонец. «Он спасется, мастер Роберт», — сказал Виллисон. «А теперь давайте спускаться вниз». Через минуту Роберт Грант и матрос, спустившись с трехэтажных ветвей, были уже на верхушке ствола, там, где начинались нижние ветви. Здесь сидели Гленарван, Паганель, майор Остин и Мюльреди, каждый сообразно своим кустам. Кто верхом, кто уцепившийся за ветки. Вильсон рассказал про то, что он видел с вершины омбу. Все согласились с ним в том, что Талькав не погибнет. Разногласие вызвал лишь вопрос, кто кого спасет, Талькав ли, Тауку или Таука Талькава. Положение гостей омбу было бесспорно гораздо более угрожающим, чем положение патагонца. Правда, дерево, по-видимому, должно было выдержать напор течения, но все пребывающая вода могла подняться до верхних его ветвей, ибо эта часть равнины представляла собой глубокую ложбину, являясь в этот час природным водоемом. Поэтому Гленарван прежде всего распорядился сделать зарубки на стволе омбу, чтобы иметь возможность следить за уровнем воды. Она не поднималась. Значит, наводнение уже достигло своей наибольшей высоты. Это несколько успокоило наших путешественников. «Что же мы теперь будем делать?» — спросил Гленарван. «Вить гнездо, черт возьми!» — весело отозвался Паганель. «Вить гнездо!» — воскликнул Роберт. «Без сомнения, мой мальчик, и жить жизнью птиц, раз мы не можем жить жизнью рыб». «Хорошо», — согласился Гленарван. «Но кто же будет кормить нас?» «Я», — заявил майор. Глаза всех присутствующих устремились на Мак-Напса. Майор с комфортом сидел в кресле из двух гибких ветвей и протягивал спутникам свои, правда, промокшие, но все же туго набитые через сидельные сумки. «Узнаю вас, Мак-Напс», — воскликнул Гленарван. «Вы всегда помните обо всем, даже при таких обстоятельствах, когда позволительно все забыть». «Раз мы решили не тонуть, то, верно, не собираемся умереть с голоду», — отозвался майор. «Я бы тоже, конечно, подумал о пище, не будь я так рассеян», — наивно сказал Паганель. «А что в этих сумках?» — поинтересовался Том Остин. «Пища для 7 человек на 2 дня», — ответил Мак-Напс. «Отлично», — промолвил Гленарван. «Надо надеяться, что за сутки вода заметно спадет». «Или что мы найдем за это время способ добраться до твердой земли?» — прибавил Паганель. «Итак, наш первый долг — позавтракать», — заявил Гленарван. «Предварительно высушив свою одежду», — заметил майор. «А откуда добыть огня?» — спросил Вильсон. «Развести его?» — ответил Паганель. «Где?» «Да здесь же, на верхушке ствола, черт возьми!» «Из чего?» «Из сухих веток, которые мы наломаем на этом же дереве». «Но как их разжечь?» — спросил Гленарван. «Наш труд напоминает мокрую губку». «Обойдемся и без него», — ответил Паганель. «Немного сухого мху, увеличительное стекло моей подзорной трубы, луч солнца, и вы увидите, у какого чудесного огня я стану греться». «Ну, кто пойдет в лес за дровами?» «Я», — крикнул Роберт. И, сопровождаемый своим другом Виллисоном, мальчик, словно котенок, исчез в чаще ветвей. Во время их отсутствия Паганель набрал сухого мху, уложил его на слой сырых листьев на верхушке ствола, в том месте, где расходились 3 толстые нижние ветви. Затем вывинтил из подзорной трубы увеличительное стекло и, поймав с помощью его солнечный луч, а сделать это было легко, ибо дневное светило ярко сияло, без труда зажег сухой мох. Такой костер не представлял никакой опасности. Вскоре Вильсон и Роберт вернулись с охапками сухих сучьев, которые тотчас же были брошены на горящий мох. Чтобы поскорее разжечь сучья, Паганель прибег к рабскому способу. Он встал, расставив свои длинные ноги над костром и, быстро нагибаясь и выпрямляясь, принялся раздувать огонь своим пончо. Сучья загорелись, и вскоре яркое пламя с треском взвелось над импровизированным очагом. Каждый начал обсушиваться по-своему. Повешенные на ветвях пончо развивались на ветру. Обсушившись, стали закусывать, соблюдая при этом должную умеренность, ведь приходилось думать и о завтрашнем дне. Провизии было очень мало, а нахлынувшие в огромную ложбину воды могли спадать медленнее, чем надеялся Гленарван. На омбу не произрастало никаких плодов. Но, к счастью, благодаря множеству гнезд на его ветвях, дерево могло снабдить своих гостей замечательным ассортиментом яиц. Кроме того, имелось немало и пернатых жильцов. Ни яйцами, ни дичью пренебрегать, конечно, не приходилось. Сверх того, ввиду возможности продолжительного пребывания на дереве, надо было разместиться поудобнее. Раз кухня и столовая у нас в нижнем этаже, то спать мы отправимся этажом повыше, — заявил Паганель. Места в доме много, квартирная плата невысокая, стесняться нечего. Вон там наверху я вижу люльки, будто уготованные нам самой природой. Если мы основательно привяжем себя к ним, мы сможем спать, как на лучших кроватях в мире. Опасаться нам нечего. К тому же можно установить и дежурство. Отряду в 7 человек не страшна стая диких зверей. «У нас не хватает лишь оружия», — заметил Том Остин. «Мои револьверы при мне», — заявил Гленнерван. «И мои тоже», — отозвался Роберт. «А зачем они нам, если господин Паганель не найдет способа изготовить порох?» — спросил Том Остин. «Это не нужно», — откликнулся Макнапс, показывая совершенно сухую пороховницу. «Откуда вы взяли ее, майор?» — спросил заинтересованный Паганель. «Это пороховница Талькава. Он подумал о том, что она может нам пригодиться, и прежде чем броситься спасать Тауку, передал ее мне». «Какой великодушный и отважный индеец!» — воскликнул Гленнерван. «Да, если только все патагонцы похожи на него, то я поздравляю Патагонию», — молвил Том Остин. «Прошу вас не забывать и о Тауке», — прибавил Паганель, «ведь она неотъемлемая часть патагонца. Я уверен, что мы снова увидим Талькава верхом на его Тауке». «Как далеко находимся мы от Атлантического океана?» — спросил майор. «Милях 40, самое большее», — ответил географ. «А теперь, друзья мои, раз каждый из нас волен делать, что ему заблагорассудится, я прошу разрешения вас покинуть. Сейчас я поднимусь наверх, выберу наблюдательный пункт, и оттуда с помощью подзорной трубы буду докладывать вам о том, что творится на свете». Ученому предоставили действовать по его усмотрению, и он, проворно взбираясь по веткам, не замедлил исчезнуть за зеленой завесой листвы. Спутники же его начали приготавливаться к ночлегу. Они быстро покончили с этой несложной работой, ведь им не пришлось ни устанавливать кровати, ни накрывать их бельем и одеялами, а потому все вскоре опять разместились вокруг костра. Завязался разговор. Но вовсе не о настоящем положении наших путешественников, которое им приходилось терпеливо переносить. Разговор вернулся к неисчерпаемой теме, к судьбе капитана Гранта. Если только воды схлынут, то через каких-нибудь 3 дня маленький отряд снова очутится на борту Дункана. Но с ним не будет несчастных, потерпевших кораблекрушение, Гарри Гранта и его 2 матросов. Казалось, даже после такой неудачи, как бесполезный переход через Америку, всякая надежда найти их была безвозвратно потеряна. Где следовало их теперь искать? В каком горе будут Элен и Мэри Грант, когда узнают, что будущее не сулит им никакой надежды? «Бедная сестра», — промолвил грустно Роберт, — «для нас с ней все кончено». Впервые Гленнерван не нашел для мальчика ни одного слова утешения. О какой надежде можно было говорить? Разве экспедиция самым точным образом не придерживалась в своих поисках указаний найденного документа? А все же 37-я параллель не является какой-то пустой цифрой, — сказал он. Относительно ли она к месту плена Гарри Гранта или к крушению его судна, но, во всяком случае, цифра эта не вымысел, не вывод, не догадка. Мы прочли ее собственными глазами. «Все это так, сэр», — отозвался Том Остин. «Однако ж наши поиски ни к чему не привели». «Вот это-то одновременно и раздражает меня и приводит в ярость», — воскликнул Гленнерван. «Раздражить это может», — заметил Макнапс спокойным тоном, «а приходить в ярость ни к чему. Именно потому, что у нас имеется бесспорная цифра, мы должны исчерпать до конца все ее указания». «Что хотите вы этим сказать?» — спросил Гленнерван. «И что, по-вашему, можно нам еще предпринять?» «Да нечто очень простое и логичное, дорогой Эдуард. Добравшись до Дункана, нам следует взять курс на восток, и если понадобится, продвигаться вдоль этой 37-й параллели хотя бы до того самого пункта, откуда мы вышли». «Неужели вы можете предположить, Макнапс, что я не думал об этом?» — ответил Гленнерван. «Да, конечно, 100 раз думал, но какие шансы имеем мы на успех? Покидая американский материк, мы ведь удаляемся от места, указанного самим Гарри Грантом. Удаляемся от Патагонии, о которой так ясно говорится в документе. Значит, вы хотите возобновить свои поиски в Пампасах? И теперь, когда вы уверены в том, что Британия не потерпела крушения ни у берегов Тихого океана, ни у берегов Атлантического?» — возразил майор. На этот вопрос Гленнерван ничего не ответил. «И как немало шансов найти Гарри Гранта, следуя вдоль 37-й параллели, можем ли мы не попытаться это сделать?» — добавил Макнапс. «Я с этим не спорю», — отозвался Гленнерван. «А вы, друзья мои, — обратился майор к морякам, — согласны ли вы со мной?» «Совершенно согласны», — ответил Том Остин. А Милреди и Вильсон одобрили его слова кивком головы. «Выслушайте меня, друзья мои», — продолжал после некоторого размышления Гленнерван. «И ты, Роберт, вникни хорошенько в то, что я скажу, ибо вопрос этот очень важный. Я сделаю все, чтобы отыскать капитана Гранта. Я взял на себя обязательство сделать это, и если понадобится, посвящу этим розыскам всю свою жизнь. Вся Шотландия поможет мне спасти этого мужественного, преданного ей человека. Я тоже думаю, что, как немало шансов на успех, а надо обогнуть земной шар по 37-й параллели, и я это сделаю. Но сейчас нам предстоит решить не этот вопрос, а другой, более сложный. Вот он. Должны ли мы отныне окончательно отказаться от наших розысков на американском материке?» Столь категорически поставленный вопрос остался без ответа. Никто из присутствующих не отважился высказать свое мнение. «Что скажете?» — спросил Гленнерван, обращаясь к майору. «Ответить на ваш вопрос, дорогой Эдуард, значит взять на себя довольно большую ответственность», — сказал Макнабс. «Это требует размышлений. Прежде всего, я хочу знать, через какие именно страны проходит 37-я параллель южной широты». «Это уж дело Паганеля», — сказал Гленнерван. «Так спросим его». Географа не было видно за густой листвой, и Гленнервану пришлось окликнуть его. «Паганель! Паганель!» «Я здесь», — ответил голос, словно с неба. «Где вы?» «На моей башне». «Что вы делаете?» «Рассматриваю необъятный горизонт. Можете вы на минутку спуститься сюда?» «Я вам нужен?» «Да». «По какому поводу?» «Чтобы узнать, через какие страны проходит 37-я параллель». «Ха, ничего нет легче», — ответил Паганель. «И для этого мне вовсе не нужно спускаться вниз». «Ну так скажите». «Так вот, покидая Америку, 37-я параллель южной широты пересекает Атлантический океан». «Хорошо». «На своем пути она встречает острова Тристан-де-Кунья». «Прекрасно». «Далее она проходит 2 градусами южнее мыса Доброй Надежды». «Затем пересекает Индийский океан». «Потом едва касается острова Святого Петра в Амстердамском архипелаге». «Дальше пересекает Австралию, проходя через провинцию Виктория». «Продолжайте». «Выходя из Австралии...» Эта последняя фраза осталась недоконченной. Колебался ли географ? Забыл ли он, как дальше идет 37-я параллель? Нет. С вершины Омбу прозвучало громогласное восклицание. Громкий крик. Гленнерван и его друзья, побледнев, переглянулись. Неужели произошла новая катастрофа? Неужели Паганель упал? Уже Вильсон и Милреди бросились на помощь, как вдруг показалось длинное туловище. Паганель катился с ветки на ветку, руки его не могли ни за что ухватиться. Был ли он жив? Был ли он мертв? Неизвестно. Он же падал в ревущие волны. Рука майора удержала его. «Благодарствуйте, Макнабс!» — воскликнул Паганель. «Что с вами?» — спросил майор. «Что случилось? Опять ваша всегдашняя рассеянность, не так ли?» «Да-да», — ответил Паганель, задыхаясь от волнения. «Да, рассеянность, и на этот раз просто феноменальная. В чем же дело? Мы впали в заблуждение. Мы и сейчас заблуждаемся. Мы все время заблуждаемся. Что вы хотите сказать?» «Гленнерван, майор, Роберт и вы все, друзья мои, слушайте, мы все ищем капитана Гранта там, где его нет». «Что вы говорите?» — воскликнул Гленнерван. «И не только там, где его нет, но где никогда и не было», — добавил Паганель.